Максим рванул заднюю дверцу и выдернул Киру наружу. «Беги!» — приказал он и тут же развернулся к ней спиной, прикрывая от очнувшегося бугая, который медленно шел на него. При этом бычара расстегивал устрашающую монументальную пряжку широкого ремня, стягивавшего то место, где анатомические атласы единодушно указывают у нормальных людей талию. «Он что, раздеться решил?» — мелькнула у Киры дурацкая мысль. И в то же мгновение пряжка, будто проща, просвистела в воздухе, на миллиметр не достигнув лица Максима, который успел увернуться. «Беги!» — сердито крикнул Максим, принимая оборонительную позицию, и Кира неловко забежала за машину, однако дальше не смогла ни шагу ступить. Оставшийся в кабине шокерист успел очухаться, выскочить и преградить ей дорогу. «Вовчик! Наша берет! Я его бабу прищучил!» — радостно крикнул он, и мрачный лик бугая слегка посветлел. Вдобавок восстал из мертвых тот шокерист, который выпадал из машины, теперь они подступали к Максиму вдвоем, прижимая его к автомобилю. Вдруг Максим взвился в высоком прыжке, и его нога звучно влипла в голую волосатую грудь бычары Вовчика. Тот нагнулся, попятился, взмахнул руками, чтобы удержаться. Взмах невзначай пришелся по голове его напарника. Кире показалось, что рост мужика резко сократился, словно предводитель вбил его на добрые полметра в землю. Тотчас она поняла, что напарник просто-напросто рухнул, как подкошенный на колени, а потом и вовсе повалился ничком. Максим взлетел для нового прыжка, однако недооценил противника. В руке бычары сверкнула выброшенная вперед пряжка, и будто ядовитая змея обвелась вокруг ноги Максима. Тот тяжело рухнул, но почти сразу снова оказался на ногах. Однако это самое «почти» оказалось для него роковым. Ремень бугая захлестнул его шею мертвой петлей, и Максим бессильно сник, предоставив Кириному охраннику возможность подбежать, заломить ему руки за спину и перехватить их обрывком проволоки, который был извлечен из кармана. «Придуши его, Вовчик, придуши!» — закричал шокерист, азартно пиная Максима под ребра. Тело его конвульсивно сжималось, изо рта рвался тяжелый хрип. А петля на горле и в самом деле затягивалась все туже и туже. «Придушу, куда он денется?» — охотно пообещал Вовчик. «Только раньше пусть Серегу отцепит от своего чемодана». «Ну говори, гад, как напряжение отключить!» Он приподнял руку с намотанным на нее ремнем, и голова Максима дернулась к петле. «Вовчик, Вовчик!» — сразу забеспокоился соратник. «Погодь, ты ж ему хрип прервешь, ослабь маленько!» Киру шатнуло, и она поняла, что сейчас упадет. Бежать, как советовал Максим? Да ноги ее в землю вросли. Дыхание прерывалось, словно и ее горло было натянуто перехваченной удавкой. Она оперлась о распахнутую дверцу. Что-то тяжело стукнуло о металл. Кира безжизненно опустила глаза и сначала увидела свою серую вязаную кофточку, лежащую на земле, словно кошка, свернувшаяся клубком. Кофта соскользнула с ее правой руки, открыв то, что доселе закрывало, крепко стиснутой ладонью, пистолет. Ее словно молнией ударило, но не той, что замертво валит с ног, это было подобно оживляющему разряду дефибриллятора. Кира вскинула пистолет. «Отпусти его!» «Ну, считаю до трех!» «Мать честна!» — изумленно воскликнул соратник. «Ты поглянь, Вовчик!» И тотчас подскочил, как заяц, издав в точности заячий крик, потому что пуля выбила ямку у его ног, взметнув фонтанчик глинистой пыли. «Ляг на землю! «Руки за голову! Быстро! Ну!» — скомандовала Кира, покосившись на другого шокериста, все еще сохранявшего неподвижность.